Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры перадача «Экспертыза свабоды». Сярод яе тэмаў, наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м гадам. А цяпер госць на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі, доктарам эканамічных навук, прафесарам Станіславам Багданкевічам. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Станіслав Антонавіч, як вы думаеце, ці звязаны магчымы перанос прэзідэнцкіх выбараў на год раней з магчымым фінансавым і эканамічным абвалам у Беларусі? Ну, трудно сказаць. Действительно, сітуацыя эканамічная ухудшаецца. Она сегодня уже напряженная. В то же время, мне кажется, что получение внешних займов позволяет режиму продержаться еще и до выборов президентских Беларуси. Поэтому я не думаю, что это главная причина такого переноса. Хотя, безусловно, со временем ситуация экономическая, финансовая в Республике Беларусь утяжеляется, ухудшается. Кого вы бачите керовником урада после смены улады у Беларуси? Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Дело в том, что я понимаю, что нужно было бы менять по существу всю старую команду для того, чтобы дебюрократизировать в республике экономические отношения прежде всего и осуществить системное преобразование, на которой эти люди, на мой взгляд, почти не способны. В то же время, я думаю, что надо было бы смотреть в самой системе таких людей, которые имеют опыт работы, не только, скажем, образование, не только знания, но и в самой системе должны знать ситуацию, потому что вот эти шаги, которые делает нынешнее правительство, свидетельствуют, что внутри этого режима люди понимают, что не все так хорошо в нашей экономике. И вот эти запросы на кредит в России, на кредиты в Международном валютном фонде свидетельствует о нарастании кризиса. И об этом кризисе, насколько я понимаю, известно власть имущим. Поэтому они должны были бы ставить во главе правительства и во главе министра экономики и министра финансов грамотных людей. Я вот знаю, что нынешний министр финансов, это высокообразованный человек, он прошел обучение в Вашингтоне, в Международном валютном фонде, в Мировом банке. И если бы менялась система, то, я полагаю, он бы менялся. Если говорить о тех политиках, которые есть, то просто надо во главе правительства поставить незашоренного, прогрессивного политика, не обязательно даже экономиста. Назвать фамилию конкретно мне сложно. Наступнае пытанне Станіславу Багданкевічу задае Андрэй Абалевіч з Варшавы. Прывітанне, паважаны Станіслав Антонавіч. Мяне вельмі цікавіць сітуацыя апошніх дзён, а менавіта ўказ нумар 605, які 10 лістапада падпісаў Лукашэнка. На маю думку, гэта нешта большае, чым звычайны ўказ, а старт да прыватызацыі ўсяго народнага. Мне здаецца, што ў большай ступені прыватызаваць 151 найбуйнейшае прадпрыемства Беларусі будзе сам клан Лукашэнка і менавіта за тыя грошы, якія былі скрадзеныя беларускія народа, а зараз просто лежаць у замежных фондах ды банках. Ваша думка на конт гэтых падзеяў? Ну, сегодня у нас со стороны президента раздавалось немало декларативных таких заявлений, декларативных декретов и указов, которые потом не реализовывались. Поэтому и в этом плане трудно сегодня судить, пойдет ли Лукашенко в реальности на широкую либерализацию. Что он может пойти на то, чтобы своим сторонникам, своим окружением с помощью вот либерализации раздать собственность белорусского народа. Такое предположение и у меня есть, и я разделяю вот такую мысль. И в то же время я пока не вижу, что что-то делается в направлении реальной свободы в экономике, реальной дебюрократизации. Дебюрократизация – это главное для того, чтобы повысить эффективность белорусской экономики. Если говорить о приватизации и о том, что он думает передать собственность своему окружению, то лично мне представляется, что это лучше было бы, чем если бы эта собственность попала в руки российских олигархов, которые спят и видят возможность захватить наше фамильное серебро. У нас не проведена внутри Беларуси приватизация, поэтому надо было бы принять первоначально такие законы, что прежде всего приватизация осуществляется на базе белорусского гражданства, скажем так, первое. Надо было бы вернуться к идее использовать вот те вклады, которые были утрачены белорусскими вкладчиками в связи с обвалом цен при развале Советского Союза и с учетом вот тех вкладов осуществить первичную, скажем, приватизацию. И нам нужны инвестиции, прежде всего, с Запада, которые пришли бы вместе с новейшей технологией и новейшей техникой, а не чистые деньги российских олигархов. Поэтому здесь нужна серьезная подготовка для такой вот приватизации, для такой либерализации. Я еще сомневаюсь в том, что не является ли это пока что декларации вообще, потому что вот только что в последнем номере журнала «Банковский вестник» опубликована новая инструкция со ссылкой на указ президента, где уточняются и укрепляются бюрократии в плане контроля за внешнеторговыми операциями, за регистрацией любого проекта, связанного с получением денег, с продажей товаров, с покупкой сырья и материалов. То есть это архибюрократическая структура, она не только не отменяется, но она как будто бы совершенствуется еще. Но я немножко отошел от главного вопроса. Я разделяю ту мысль, что, возможно, в недрах режима Лукашенко обсуждается вот вопрос о прихватизации окружением Лукашенко имущества. Калі Нацбанк планує девальвацію рубля, і як хутка поетапно гэта адбудзецца? Колькі рублёў у месяц у адносінах до даляра? Ну, во-первых, я думаю, что девальвация уже началась, и остановить ее фактически невозможно. Ее можно немножко затормозить с помощью внешних займов и с помощью возможной приватизации, которая будет происходить с участием внешних инвесторов. Почему началась девальвация? Потому что у нас импорт повышает экспорт по товарам вот за истекшие 9 месяцев этого года на 4 миллиарда долларов и чистое повышение с учетом услуг на 2 миллиарда долларов. То есть Беларусь живет сегодня не по средствам, а закупает больше, чем продает в целом по стране. Чтобы сбалансировать более-менее нормальным рыночным путем вот этот дисбаланс, необходимо девальвировать национальную валюту, и во всем мире в этой ситуации происходит девальвация. Но у наших денежных властей, у власти в целом, с учетом вот этих внешних займов российских и, возможно, Международного валютного фонда, есть возможность осуществить девальвацию медленную, постепенную, не обвальную. И она как будто бы начата, но, правда, она идет крайне медленно и не решает проблему сбалансированности импорта с экспортом. Но такая задача поставлена экономикой, потому что мы, особенно с Россией, мы за истекшие вот 9 месяцев Мы закупили в России товаров, включая, конечно, сырую нефть и газ, товаров на более чем на 9 миллиардов больше, чем продали в Россию. Такой огромный дисбаланс. А в целом по стране, вот я уже говорил, это 4 миллиарда по товарной группе, а с учетом услуг 2 миллиарда. Никаких кредитов внешних надолго не хватит, чтобы покрывать такую жизнь за счет будущих поколений. Поэтому я полагаю, что девальвация обесценения национальной валюты неизбежна в Беларуси. Я перевел депозиты у доляры и евро соотносенных 3-1. Ваше меркование, ты слушно зарабил, бы и так стратил на обмене, пужающийся росту курса доляра. Я считаю, что доллар укрепляется, и есть такие фундаментальные причины для его укрепления. Вот передо мной тут лежит рейтинг Всемирного экономического форума. Соединенные Штаты по общему индексу глобальной конкурентоспособности за этот год находятся на первом месте, Беларусь на 82-м, скажем так. По базовым требованиям конкурентоспособности США находится на 22-м месте, а Швейцария на 2-м, а на 1-м Финляндия. А Беларусь на 98-м месте. По усилителям эффективности США снова на 1-м месте. Беларусь на 107-м. Фактором инновационности, о чем декларирует неоднократно лично Лукашенко и наше правительство, мы находимся на 70-м.